Алло, добрый день. Добрый день. Да. Добрый день. Да. Алло, слышно меня? Слышно. Я думаю, агентство Дельта, меня зовут Дубов Кирилл. Алло, слышно меня? Ну, слышно, слышно. Алло. Да. Долговое агентство Дельта. Меня зовут Дубов Кирилл Сергеевич. Я являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью. Скажите, пожалуйста, господин Анатольевна, знаком вам данный человек? Ну да. Алло. Да. Знакомый. Угу. Ваш знакомый, получается, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы можете и передать информацию? Какую? А? Какую, говорю? Вы относительно ее финансового вопроса. Ну и чего? Что за вопрос? Скажите, как вам могу обратиться? Светлана. Светлана, а отчество? А зачем? Можно просто Светлана. Можно просто Светлана. Хорошо. Светлана, скажите, пожалуйста, где проживает Полина Анатольевна? Ну, где обычно. Город. Место прописки тоже актуальное, там же? Ну, я, честно говоря, точно не знаю, где она уж там прописана. Ага. А домашний телефон есть? Зачем он нужен? Кто им пользуется-то? Ну, чтобы связаться с ней, если вдруг... Я вообще даже не в курсе, есть он у нее, нет его. Не знаете, да? Да что? Скажите, пожалуйста, так что хотите? Состояние, знаете? Что? Семейное состояние. Чего состояние? Семейное состояние. Да, мужем он? Семейное. А зачем вообще? Для чего вам эта информация? Я не пойму. Вы кто? Говорю же вам, долговое агентство Дельта М. Ну, а зачем вам это вопрос? Состояние ее и вообще? С какого перепуга я должна вам на эти вопросы отвечать? Так, я вижу анкетированные данные, понимаете? Звоните ей, да и узнавайте. Меня-то что впутывать? Ага, я вас понял. Ну тогда, Светлана, скажите, пожалуйста, вы можете передать ей, что не ушел на фигуру? Вы там сейчас уснете, по-моему, вас не слышно. Светлана. А, ну... Передайте, что у нее есть нерешенный финансовый вопрос, который нужно решить в обязательном порядке. Но она, наверное, в курсе. Она, наверное, в курсе, да? Ну, конечно. Еще раз передайте ей, чтобы она не забыла про финансовые вопросы. Ну, хорошо, ладно. Которые нужно решить. Да. Так, смотрите, не усните. Идите домой, выспитесь. А? Можете записать наш номер и передать ей этот номер. Хорошо, идите лучше поспите домой. Все, больше ничего? Я продиктую, записывайте номер. Мне нечем сейчас записывать, у меня определился номер, вот этот и передам. Хорошо, хотя бы этот номер, который высветился. Ну я говорю, мне нечем записать, да? Этот передам, который высветился. Нет, который... Да. Ну, тогда, Светлана, фиксирую под запись телефонного разговора, что вы информацию передадите, верно? Да. Все? Спасибо. Всего доброго, до свидания. Угу. Да. Алло, добрый день. Уважаемый клиент, вы заинтересованы в проблеме с долгом перед ЗАЖМ. А что было? Что, опять долетаем? Добрый день. Да. Здравствуйте. Долговое агентство Дельтея, меня зовут Шамиля Анна Викторовна, являюсь специалистом отдела по работе проблемы задолженности. Скажите, пожалуйста, Полина Анатольевна, вы верно? 5 минут назад звонили. Вы что? Да, действительно. Вот это вот уже плохо. Я вас прошу прощения, видимо, ошибка кажется. Ну да, верно. Что у вас с системой там не так? Давай, пока. С системой пошло не так. Да, до свидания. Пока-пока. Угу. Так, а, я же должна просто прощения. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, привет. Компания МБА «Финансы», специалист Топовска Наталья Викторовна, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Анна Викторовна, я с вами разговариваю? С нами. Звоню вам по поводу вашего долга. ТЦК, честное слово, 222 дня просрочки у вас. Сумма для оплаты 37 486 рублей. Вам эту сумму нужно оплатить 3-дневный срок. Вы оплату произведете? Конечно, конечно, бегу уже. То есть не фиксировать вам обещание на оплату по записи разговора? А можно и без записи. Обязательно без записи под запись? Нельзя, ну давай с записью, давай. Давай, а давайте. Я вам. Ой, не какая принцесса, ты так глянь. Что значит подруга? Ты вообще не, ты вообще ничто. А ничто не может быть вообще даже при желании подруга. Ты вообще, ты абсолютно недостойна вообще даже со мной разговаривать. Алло. Алло. Да-да. Привет. Я специалист компании МБФ «Финансы», меня зовут Лазутова Анна Николаевна, разговор записывается. Надежда Анатольевна, верно? Ну. Ну, что дальше? Вы уже в курсе, да, то, что вы задолженность перед компанией «ФКЗ МЛН» 46 200 рублей, срок просрочки 225 дней. Рублей. Надежда Анатольевна. Да, рублей. Да. Вы проживаете также? А что? Как а что? Если сейчас кредитор примет решение продажи долга, когда говорят здесь в коллекторскую организацию, лично посещение коллекторов. А, ну пусть они мне позвонят. Один раз в неделю, тогда, 4 раза тогда в месяц. Тогда я им скажу, где я. Они же должны согласовать со мной день и время посещения. Конечно. Ну все, конечно. Я им скажу, где я буду на тот момент. То есть вы не заинтересованы в долге? Я, да, очень хочу пообщаться с кредиторской, с этими, с выездной группой, так называемой. Очень интересно посмотреть. Так, все время интригуете, все подъедет, не едет. Прям очень хочется посмотреть. Ну, если очень хочется, то можно. Вы работаете? Может, адресочка подскажете, сама к ним подъеду на них. А вы не отходите от темы. Работаю тогда я или нет, вас не тогда касается. Вы уточните информацию. А работаю я или нет, вас не касается? Вообще ничего вас не касается. А что касается? Вообще ничего. Мы с вашим кредитором по агентскому договору ну, работаем. Вот бог с вами. Этот кредитор даже не чухнулся, одна меня уведомить. Одна сторона обязуется совершать он не чухнулся стороны. Меня вы должным образом даже уведомить. И поэтому вы для меня а никто. А что это за слово такое? Какое? Какое? Господи, взрослая женщина, а как вы разговариваете? Да ужасно, да, стыдно ой, должно да, быть. Да, стыдно, блядь. Очередной отказ от оплаты. Очередной, ожидайте конечно. Ожидайте комиссию. Ну, пусть позвонит только сначала. Так, еще и документики захватит. Так, только не воспитывайте детей своих, Надежда Анатольевна. Зафиксируй. Чтоб все документы конечно, при них зафиксируй, были, все документики, подписями. А вы денежные средства приготовьте 46-200. На руках. Параллельно говорите, параллельно говорите. Я вызову тогда полицию, если они придут без документов. Да что вы говорите? Конечно. Это вы уже будете на месте решать, ну, кого вам вызывать. Ну, в том-то и дело. Всего давай, доброго, в том-то и дело. Здравствуйте. Да, привет. Здравствуйте. Мы с вами не друзья, чтобы так здороваться. Я не поняла, кто мне звонит. Финансовый специалист Глотова Дарья Вячеславовна, запись разговора. Ирина Евгеньевна, это вы? Это я. Звоню вам по поводу вашей задолженности в компании «Честное слово». 169 дней. У вас просрочка, сумма вашей задолженности составляет 46 446 рублей. Оплату необходимо произвести до 7 марта. В какой день вы оплату произведете? Да ни в коем случае. Вы что, сейчас перед 8 марта я куда-то деньги буду на ветер вышвыривать? У меня на них планы. А почему это на вечер? Счет погашения ваших долгов. Мне надо, смотри, купить платье новое. А мы с вами на ты не переходили. Каблуки, новые туфельки с каблучками. Потом мне надо еще купить, то есть пойти в салон красоты. Мне надо обязательно. Там масочка, массажик, ну, сами понимаете. Маникюр. Маникюр нужен обязательно. Педикюр. Вот, то есть мне вот на это нужны сейчас деньги. До 7-го я не собираюсь эти деньги никуда девать. Мне они нужны сейчас. Мне столько на них планов. Так что даже не мечтайте. Даже не мечтайте. Я эти денежки потрачу исключительно на себя любимую. Вам шиш с маслом. Вам шиш с маслом. Все. Все, договорились. Можно без масла. Как вы предпочитаете, шиш с маслом или без масла? Вы договорились? Да, точно. Масло мне жалко тоже на вас. Просто тупо шиш. Договорились, все? Все. А теперь послушайте меня. А я не хочу вас слушать и не собираюсь я вас слушать. А нет, не придется. Давай поспорим, что не придется на меня слушать совершенно тебя. Не собираюсь, я сказала. Отлично, давай передавай для принудительного взыскания. Я хочу принудительного взыскания. Слышь меня? Готовьтесь принудительного взыскания с теми родственниками. Проинформируйте их, понятно, чтобы для них не было сюрпризов. А для них это не сюрприз. Средства, как вы любите, это далеко не сюрприз, они все ждут. Законом, мы все вместе ждем. Я плату производителю. Собираюсь ничего производить. Адвокат фиксирует, как и продавать тем более. Зачем мне чего-то продавать? Мне только покупать. Мне сейчас только покупки как бы планируются. Выключите, направьте в нужное русло. Это не фантазия, это реальность. Это реальность. Майяри. Алло. Да. Алло. Алло. Полина Анатольевна, здравствуйте. Здрасте. Алло. Да. Полина Анатольевна, вы в Каре, вы просрочку не оплатили до сих пор в полном объеме у вас. Чего? Договор на просрочке 3 месяца уже. В Каре у вас оплата не внесена до сих пор. А вы кто? А я звоню с микрозидной компании Финмол по поводу оплаты рассрочки вашей. Кредиторы ваши. Кредитор. И сколько я там торчу? Ну, 2330 рублей пока вот на сегодняшний день сумма долга. А, ну, господи, копейки какие. А когда оплата будет? Что-то вы уже 3 месяца не платите. Да забываю все. Ну, напоминаю вам, смс-ки отправляем, звоним, а вы что-то не это. Ну, все, что-то никак вот, да, все, не хватает времени. Посмотрю такая, думаю, да, надо, а потом бац, забываю. Ну, понятно. Понятно. Чтобы не забывали, вы сегодня дома будете? Почаще смс-очки посылайте. Я говорю, вы дома сегодня будете? А, вы что, в подъезде? По регистрации ожидайте сотрудников. А, вам отдать на руки прям, да? Давайте, правда, пусть подъезжают прямо. Выйдем. Все, да, подъезжайте. А во сколько? Давайте. Вас что, а то вы не застанете вдруг у меня? Давайте договариваться точно по времени. Давайте, во сколько будете дома? Ну, часиков в 9 буду вечера. Подъезжайте. Давайте, хорошо. Полдесятого устроит вас? Да, давайте. Буду, у нас на полдесятого есть вот график уездов здесь сотрудников. Ну все, жду, да. Только все, это, чек там...